Управление по контролю за рынком Шанхая инициировало проверку 47 торговых точек в городе. В ходе проверки было выявлено, что в некоторых из них продаются товары, которые выдаются за продукцию российского производства, но на самом деле являются контрафактными, сообщает Центральное народное радио Китая. Расследование направлено на магазины, выдающие себя за национальные павильоны с российскими товарами, но вводящие потребителей в заблуждение. Проверяются торговые точки, называющие себя российскими павильонами, но импортирующие мало продукции из России. В Шанхае обнаружено 47 магазинов, предлагающих товары под маркой из России. Они обязаны разделять продукцию разных производителей и обеспечить заметную маркировку. По данным агентства Синьхуа, в Шанхае заведено 6 дел в отношении павильонов российских товаров, продающих мало связанную с Россией продукцию. Однако эксперты склонны к мнению, что продукция, представленная в магазинах, не является поддельной в строгом смысле слова. Китайские бизнесмены создают свои торговые марки и рецептуры, указывая КНР в качестве места производства.